что именно ему взбрело на ум. Но он знал, что она куда смекалистее его, и сочла бы лишь, что тревожится он зря. Сказала бы, что замурован склеп или нет, никого это дело не касается, кроме ротмистра Левеншальда. Они отправились домой. И вот тут-то, на дороге, повернувшись спиной к кладбищу, Борду Бортсону и выкинуть бы из головы мысли о генеральской гробнице, да где уж там. Жена все толковала о похоронах, о гробе и о гробоносцах, о похоронной процессии и о надгробных речах. А он время от времени вставлял словечко, чтобы не заметила она, что он ничего не видит и не слышит. Женин голос звучал уже где-то вдалеке, а в мозгу у Борда все вертелись одни и те же мысли. «Нынче у нас воскресенье, и, может, статься каменщик не пожелает заделать склеп в свой свободный день. Но, коли так, ротмистр мог бы дать могильщику далер, чтобы тот покараулил могилу ночью. Эх, кабы он догадался это сделать». Неожиданно Борд Бортсон заговорил вслух сам с собой. «Что ни говори, а надо было мне пойти к ротмистру. Да-да, надо было. Эка важность, коли люди и подняли бы меня на смех». Он совсем забыл, что рядом с ним шла жена, и очнулся лишь, когда она вдруг остановилась и уставилась на него. «Да ничего, ничего», — сказал он. «Это я все над тем делом голову ломаю». Они снова зашагали к дому и вскоре очутились у себя в Мэлмстуге. Он надеялся, что хоть здесь-то уж избавится от тревожных мыслей. И так оно, может, и случилось бы, примись он за какую-нибудь работу. Но день-то был воскресный. Пообедав, жители Мэлмстуги разбрелись кто куда. Он один остался сидеть в горнице, и на него снова напало прежнее раздумье. Немного погодя, он поднялся с лавки, вышел во двор и почистил коня скребницею, намереваясь съездить в Хедебю и потолковать с ротмистром. «Они то перстень украдут нынче же ночью», — подумал он. Однако выполнить свое намерение ему не пришлось. Он был человек робкий. Вместо того он пошел к соседу на двор потолковать о том, что его беспокоило. Но сосед был дома не один, и Борт по своей чрезмерной робости снова не осмелился заговорить. Он вернулся домой, так и не вымолвив ни слова. Лишь только солнце село, он улегся в постель, собираясь тут же заснуть. Но сон не шел к нему. Снова вернулось беспокойство, и он все вертелся да ворочался в постели. Жене, разумеется, тоже было не уснуть, и вскоре она стала расспрашивать, что с ним такое. «Да ничего, ничего», — по своему обыкновению отвечал он. «Вот только дело одно, у меня все из головы не идет». «Да, слыхала я нынче про это не раз», — молвила жена. «Теперь давай выкладывай, что задумал. Уж не такие верно опасные дела у тебя на уме, чтобы нельзя было про них мне рассказать». Услыхав эти слова, Борт вообразил, что он тут же уснет, если послушается жены. «Да вот, лежу я и все думаю», — сказал он, — Замуровали ли генерала в склеп?